Канонада уже давно замолкла, а раненых везли и везли. Громадное большинство их были не милиционеры и не солдаты, а мирные обыватели. Было много женщин, даже детей. Все граждане равны перед шрапнелью. Мой госпиталь, ближайший к театру битвы, везли главным образом милиционеров и солдат. Многие раны от шрапнели и гранатных осколков производили потрясающее впечатление даже на меня, старого врача, когда-то несколько лет работавшего по хирургии. Но над всем этим ужасом носилось и господствовало одно светлое чувство, одно радостное слово — победа. Это наша первая победа в настоящем большом сражении. Но для всякого ясно, что она решает дело. Чашки весов наклонились в другую сторону. Переход к нам целых полков с артиллерии — ясное знамение. Страшный суд начался. Приговор будет немилостив, но справедлив. Давно пора кончать. На улицах кровь и обломки. Солнце от дыма, пожаров и канонады стало совсем красным. Но не зловещим кажется оно нашим глазам, а радостно грозным. В душе звучит боевая песнь, песнь победы. Леонида привезли в мой госпиталь около полудня. У него одна опасная рана в грудь и несколько легких ран, почти царапин. Он еще среди ночи отправился с 5 гренадерами в те части города, которые находились во власти неприятеля. Поручение заключалось в том, чтобы несколькими отчаянными нападениями вызвать там тревогу и деморализацию. Он сам предложил этот план и сам вызвался на его выполнение. Как человек, в прежние годы много работавший здесь и хорошо знакомый со всеми закоулками города, он мог выполнить отчаянное предприятие лучше других, и главный начальник милиции после некоторых колебаний согласился. Им удалось добраться со своими гранатами до одной из неприятельских батарей и с крыши взорвать несколько ящиков со снарядами. Среди вызванной взрывами паники они спустились вниз, перепортили орудия и взорвали остальные снаряды. При этом Леонид получил несколько легких ран от осколков. Затем, во время поспешного отступления, они наткнулись на отряд неприятельских драгун. Леонид передал команду Владимиру, который был его адъютантом, а сам с последними 2 гранатами скользнул в ближайшие ворота и остался в засаде, пока остальные отступали, пользуясь всякими случайными прикрытиями и энергично отстреливаясь. Он пропустил мимо себя большую часть неприятельского отряда и бросил первую гранату в офицера, а вторую в ближайшую группу драгун. Весь отряд беспорядочно разбежался, а наши вернулись. Подобрали Леонида, тяжело раненого осколком своей гранаты. Они благополучно доставили его к нашим линиям еще до рассвета и передали на мое попечение. Осколок сразу удалось вынуть, но легкое задето, и положение серьезное. Я устроил больного как можно лучше и удобнее, Но одного, конечно, я не мог ему дать. Это полного покоя, который ему необходим. С рассветом общая битва возобновилась, и ее шум был слишком хорошо слышен у нас, и беспокойный интерес к ее перипетиям усиливал лихорадочное состояние Леонида. Когда начали привозить других раненых, он стал волноваться еще более, и я был вынужден, насколько возможно, изолировать его, поместивши за ширмами, чтобы он, по крайней мере, не видал чужих ран. Около 4 часов дня сражение уже кончилось, и исход был ясен. Я был занят исследованием и распределением раненых. В это время мне передали карточку той особы, которая несколько недель тому назад письменно справлялась у меня о здоровье Леонида, а потом была у меня сама после бегства Леонида и должна была заехать к вам с моей рекомендацией, чтобы ознакомиться с его рукописью. Так как эта дама, несомненно, товарищ и, по-видимому, врач, то я пригласил ее прямо к себе в палату. Она, как и в прошлый раз, когда я ее видел, была под темной вуалью, которая сильно маскировала черты ее лица. «Леонид у вас?» — спросила она, нездороваясь со мною. «Да», — отвечал я, — «но не следует особенно тревожиться. Хотя его рана и серьезна, однако, я полагаю, его возможно вылечить». Она быстро и умело задала мне ряд вопросов, чтобы выяснить положение больного. Затем она заявила, что желает его видеть. «А не может ли это свидание взволновать его?» — возразил я. «Несомненно, да», — был ее ответ. «Но это принесет ему меньше вреда, чем пользы. Я ручаюсь вам за это». Ее тон был очень решительный и уверенный. Я чувствовал, что она знает, что говорит, и не мог отказать ей. Мы прошли в ту палату, где лежал Леонид, и я жестом показал ей, чтобы она прошла за ширмы, но сам остался по соседству, у постели другого тяжелораненого, которым мне все равно предстояло заняться. Я хотел слышать весь ее разговор с Леонидом, чтобы вмешаться, если это потребуется. Уходя за ширмы, она несколько приподняла вуаль. Ее силуэт был виден для меня через малопрозрачную ткань ширм. Я мог различить, как она наклонилась над больным. «Маска!» — произнес слабый голос Леонида. «Твоя Нетти!» отвечала она, и столько нежности и ласки было вложено в эти два слова, сказанные тихим, мелодичным голосом, что мое старое сердце задрожало в груди, охваченное до боли радостным сочувствием. Она сделала какое-то резкое движение рукой, точно расстегивала воротничок и, как мне показалось, сняла с себя шляпу с вуалью, а затем еще ближе наклонилась к Леониду. Наступило минутное молчание. «Значит, я умираю», — сказал он тихо, тоном вопроса. «Нет, Ленни, жизнь перед нами. Твоя рана не смертельна и даже не опасна». «А убийство?» — возразил он болезненно тревожно. «Это была болезнь, мой Ленни. Будь спокоен. Этот порыв смертной боли не станет никогда ни между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Ленни. Легкий стон вырвался из его груди, но это не был стон боли. Я ушел, потому что относительно моего больного уже выяснил то, что мне было надо, а подслушивать больше не следовало, и было незачем. Через несколько минут незнакомка опять в шляпке и в вуале вызвала меня снова. «Я возьму Леонида к себе», — заявила она. «Леонид сам желает этого, и условия для лечения у меня лучше, чем здесь, так что вы можете быть спокойны. Два товарища дожидаются внизу, они перенесут его ко мне. Распорядитесь дать носилки». Спорить не приходилось. В нашем госпитале все условия действительно не блестящие. Я спросил ее адрес, это очень близко отсюда, и решил завтра же зайти к ней навестить Леонида. Двое рабочих пришли и осторожно унесли его на носилках. Из письма доктора Вернера литератору Мирскому. Приписка, сделанная на следующий день. И Леонид, и Нетти бесследно исчезли. Сейчас я зашел на их квартиру. Двери отперты, комнаты пусты. На столе в большой зале, в которой одно огромное окно отворено настежь, я нашел записку, адресованную мне. В ней дрожащим почерком было написано всего несколько слов. «Привет товарищам! До свидания, ваш Леонид!» Странное дело, у меня нет никакого беспокойства. Я смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь. Насмотрелся картин гибели и разрушения, а на душе все так же радостно и светло. Все худшее позади. Борьба была долгая и тяжелая, но победа перед нами. Новая борьба будет легче. Послесловие «Красной звезде» автора Александра Богданова. Со времени появления этого романа прошло 16 лет. Товарищи спрашивают меня, какие новые указания наметили за это время относительно вероятных форм жизни будущего общества. Скажу кратко, что мне известно. Первое. Что касается источников энергии, которые станут основой будущего производства, то все более достоверным становится предвидение, что наиболее могущественным из них явится внутриатомная энергия, к владению которой неуклонно идет современная физика. Радий и ему подобные вещества дали путь к изучению этих сил и к выяснению их подавляюще громадного масштаба. Но сами едва ли послужат их реально производственным источником. Эта роль выпадает на долю других, более распространенных и обычных элементов. Уже больше 2 лет прошло с тех пор, как Резерфорду удалось осколками атомов одного из производных радия, альфа-частицами радия С, разрушить атомы нескольких элементов, в числе их азота, алюминия, фосфора. При этом получилось пока еще очень небольшое, но, несомненно, освобождение внутриатомной энергии этих последних. В сентябре прошлого года появился предварительный доклад американских исследователей Вента и Айриона о разложении атомов вольфрама посредством сильного тока, нагревающего тонкую вольфрамовую проволоку выше 20 тысяч градусов. При взрыве вольфрам, по-видимому, весь разбивается на атомы гелия, атомный вес которых ровно в 46 раз меньше. Опыты, конечно, нуждаются в проверке, подтверждений пока не было. На аналогичное взрывное разложение, только производимое природой, я сам указывал 12 лет назад в журнале Русского физико-химического общества, номер 8 от 1911 года. Именно я истолковывал шаровую молнию как атомный взрыв крупной пылинки, частички недостаточно прочного вещества, которое плавало в воздухе и через которую прошел разряд обычной искровой молнии. Разряд молнии измеряется примерно 100 миллионами вольт. Людям еще не удалось воспроизвести искр выше 2 миллионов. Если эта теория верна, то шаровая молния — хорошая иллюстрация того, какие гигантские и грозные силы скрыты в мельчайших объектах нашей среды. И, конечно, большое счастье, что нынешние ученые еще не овладели этими силами. Если бы это случилось, результатом была бы, вероятно, гибель цивилизации. Человечество еще недостойно такой власти над природой. Второе. Что касается устройства орудий труда, то здесь есть все основания думать, что будущее принадлежит типу не только автоматических, но и саморегулирующихся механизмов. Машин этого типа в производстве еще нет, есть только их предпосылки. Многочисленные разнообразные автоматические регуляторы при нынешних машинах. Но есть уже такие механизмы в военном деле. Их образцом может служить самодвижущаяся и в совершенстве управляющая своим ходом подводная торпеда. Дело в том, что при капитализме введение машины в систему производства определяется только ее прибыльностью, а наивысший тип механизмов еще не прибылен. Когда же ставится задача истребления, то вопрос всецело решается действительным совершенством механизма. Соотношение, характерное для современной культуры. Саморегулирующиеся механизмы требуют от работника и общей научно-технической образованности, и точного специального знания, следовательно, они поднимают рабочую силу на тот высший уровень, где исчезает основное качественное различие между ее нынешними двумя типами – инженерским и физически-исполнительским, а может оставаться лишь количественная разница. Третье. Самая организация производства и всей человеческой жизни – будет целиком основываться на универсально-организационной науке, которая даст возможность стройно согласовать бесчисленные и разнородные элементы социального бытия. Необходимость ее все яснее выступает в современных исканиях по научной организации труда и сурово подчеркивается тяжелым опытом строительства нашей революции. Мысль буржуазных ученых уже подошла к вопросу о такой всеобщей науке. Об этом свидетельствует, например, попытка сербско-французского ученого Петровича создать учение об общих механизмах разнородных явлений. Но действительное решение задачи не по силам старому мышлению, воспитанному на анархической разрозненности буржуазного мира. Даже вполне правильная постановка вопроса о всеорганизационной науке возможна только для того, кто становится на точку зрения всеорганизаторского класса. А таковым по природе своей является пролетариат. Организатор вещей в своем производственном труде, людей в своей социальной борьбе и строительстве, идей выработки своего нового сознания. Будущий строй за эти годы стал яснее для нас, но яснее трудности на пути к нему. Они оказались много больше, чем думали прежде. Что ж, самое великое дело в истории человечества и не должно быть легким делом. Александр Богданов, 1923 год. Марсианин, заброшенный на землю. Поэма. Да, люди, их формы так странно похожи на расу планеты родной. Но сердце, но все существо их не то же, и нет в них созвучия со мной. Невнятна им высшая гармония слова, зародыши смутных идей роятся в душе их. Наследие былого царит полновластно над ней. Сквозь детский хлепет, средь хищных желаний, лишь искры мелькают порой, иных устремлений, порывов, мечтаний, предчувствий, культуры иной. И тотчас опять выступает стеною невидимый, прочный, как сталь, различие природы меж ними и мною, и вновь безысходна печаль. Тоска по живой красоте единения, гармонии братства святой, и мир облекает холодной тенью трагизм безысходности той. Но голос безмолвной науки бесстрастной мне слышен с планеты родной, то младшие дети природы всевластной, с тобой они крови одной, вы старше, но шли вы такой же дорогой, сознание заря и у вас такой же грубой была и убогой, и тоже темнело не раз, насильем глушилось, в крови утопало, корыстью сквернилась она. Сурова стезя к высоте идеала, и боли, и грязи полна. Усталое сердце внимает покорно. Да, вот приговор для меня. На поле тернистом работать упорно во имя далекого дня, когда человечество, кончив блуждание, задачи решения поймет и к высшей гармонии жизни и слиянию дорогой прямою пойдет. Тогда, победивши пространство и время, стихии и смерть поборов, две расы сольются в единое племя строителей новых миров. Да, этой задаче отдать свои силы, сказавши отчаянию «нет», спокойно и твердо пройти до могилы, оставив потомкам совет, чтоб в эру победную слово привета прощальное к милым снести от брата забытого с юной планеты, с прекрасной планеты Земли. Вы слушали роман «Утопию», «Красная звезда» и поэму «Марсианин, заброшенный на Землю» писателя Александра Богданова. Читаем.